꼬이 나! 이제 일어나고 일어나서 영원히 쓸어버려! 여기 하나가 쓰라고 여기 이제 일어나고 나서 죽으면 일어나서 그릇을 모아요! 쓸까 까지냐 이 말이야! 이제 일어나고! пидора, слышь, позови жабу. Это, блядь, бомбануло, сука. Да. Алло, пидоры в колготках не приходили к вам? Рот закрой, еще раз позвонишь. Что это такое? Пидоры в колготках. Рот закрой свой. Не приходили сейчас к вам? Сейчас ты у меня станешь. А ну дай ее сюда, дай сюда Маргариту. Кого тебе дать? Маргариту дай сюда к телефону или Маргариту, Юлю. А тебе еще кого-нибудь муж дать? Ну можешь мне... В колготках. Можешь мне массаж лингама сделать, бибу моего пошняпать? Рот закрой свой. Бибу моего пошняпай, слышь? Слышь ты, рот свой закрой. Бибу моего пошняпай. Алло! Здоров, хрипатая! Пошняпаешь моего бибу? Не бибу! Нет! Нет, это не я! Пошел нахуй, пидорас! Сама иди нахуй! Здравствуйте, я квартплату собираю! Соселенец, блядь, я квар... Ты недоделок ебаный! Я квартплату собираю! Захотел, так мы тебя нет. Организуем. Приезжай, блядь, у меня тут за вас братва в гостях. Приезжай, не, блядь. Не-не-не, я квартплату. Они нахуй пропишут тут, блядь. Квартплату. Пропишут, приходи. Я квартплату собираю. А мне твоя квартплата, запни тебе ее в залупу, понял? Я говорю, приезжай, тебя тут братва нахуй пропишет мгновенно. Приезжай. Да тоже черти ебаные, какая там братва. Алло, вы должны квартплату мне оплатить. Я тебя скибу сейчас. А ты что, гей, понял? Что ли? А ты гей, что ли? Ты гомик? Жопа готова, не? А ты гомосек, что ли? Жопа готова, я без извинений, нахуй, порву. А ты, это, у тебя на мальчиков стоит, что ли? Алло? Здравствуйте, мы с Максимом хотим вам в гости прийти. Пошел нахуй. Ну за что вы так с нами? Бабушка-муха, мы с миром... Ты мы... вот как его хуй сделать мне, отвалить же, дурак, пидорас! Ты толстый ублюдок, не дай ему просто тут уралку! Ну мы с шампанским придем, настоящим, советским, которое было в вашу и в нашу молодость, мы придем шампанским нальем. Твоя нате бабушка, свою бучу, алкашка, проститутка, может, пусть утаскали на помойке? Ебанутая проститутка. А скажите, у вас есть тяжелые наркотики? Твоя ведьма летает по лестнице. А тяжелые... Ведьмочка, турочка, ебанушка. Тяжелые наркотики есть у вас? Бабушка-муха, ну... Звони, пока сообщились, кило Чухотка. А что такое кило Чухотка? Что это такое? А что это вы сказали только что? Мы с Максимом хотим помириться, прийти к вам с шампанским, настоящим. Я приду, принесу сыр, посидим, покушаем, бибу пошняпаем. На кухне ты нам что-то состряпаешь, крысиного яду подкинешь, может быть. Ну давай, ну мы с Максимом придем сейчас. Он хочет с тобой дружить. От наркомана ебла. Он хочет... Ублюдок от наркомана наебла, турочка, проститутка. Не, он хочет Максима с тобой... Максима Масальского. Он дружить с тобой хочет, он хочет дружбу с тобой завести. Ему нужны распространители. А его товара, он хочет, чтобы ты его продукцию наркодилером была, чтобы ты его продукцию продавала. Здравствуйте. Вы позвонили в профессиональную службу взыскания группы компаний «Быстроденьги». А чем я могу вам помочь? Смотрите, приходил ваш сотрудник, но его мухи обосрали. А сотрудники выездного отдела «Финколлект». Вы давно обещали, что приедете ко мне домой. Он приехал, и его мухи до смерти обосрали. Он лежит... Что ж, по вашим документам у меня нет никакой информации. О чем вы сейчас? Он лежит и разлагается. Вы, пожалуйста, его заберите. У меня сейчас нету возможности погасить займ. Виталий Вячеславович, я не понимаю, о чем вы ведете речь. Я вижу ваши документы, но о каких выездных мероприятиях вы ведете речь сотрудник компании «Финколлектор»? Я понимаю, вы боитесь под запись разговора говорить, что вы ко мне приезжали, я это понимаю. Но по факту ваш сотрудник сейчас лежит и разлагается. Уже 4 дня его мухи до смерти обосрали, понимаете? Он мухами обосранный, они... Вы знаете, как мухи срут? Такие маленькие черные точечки такие. Да, вы просто тогда пососете моего бибу, и тогда мы решим этот вопрос. Очень жаль, Виталий Вячеславович, что вы не готовы на более конструктивный диалог и не готовы решить вопрос. Это вы не готовы на более конструктивный диалог. Обращаем ваше внимание, что для повышения качества обслуживания все звонки записываются. Алло. Алло, да, здорово. Здравствуйте. А, ты еще и картавишь. Не, с картавами общаться не буду, иди нахуй. Алло, ну что ты замолчал? Давай клади трубку, пока нет до тебя дела. Картава, иди, короче, к логопеду сходи. Иди там, бибу пошняпай. Хуёк пососи своим коллегам. Ляхи поотращивай. И все, на тебя времени нет, у меня кнопка сброса не работает. Давай клади трубку, пока. Ну ты что, не понимаешь, что ли? Тебе сказали пока. Ты боишься мой слух раздражать своим картавым голосом, что ли? Просто поклади трубку, и мы закончим этот монолог. Хуета ебаная. Нет, ты что, не понимаешь, что у меня кнопка сброса не работает? Хорошо, я тебе сейчас музыку поставлю, блядь. Сучонок ебучий, сейчас тебе будет музыка. Сейчас, секунду. Сейчас найду. Сейчас все будет. Сейчас. Сейчас все тебе будет. Еще минуту даю высказаться, высказывайтесь. Картавая хуйня, я тебе сказал, с тобой разговаривать не буду. Клади трубку, блядь. Все, пока. Мама в детстве не научила картавить. Ой, не картавить. Вот давай, все, пошел нахуй, я тебе сказал, блядь. Музыка сейчас тебе будет. Еще 20 секунд высказаться. Музыка сейчас тебе будет. Ты типа Петросян, что ли? Типа юморист, да, 20 секунд он мне дает. Мне кнопка сброса не работает, давай пошел нахуй. Пошел нахуй, блядь, 20 секунд уже прошло, пошел нахуй, клади трубку уже. Все, пока, не до тебя, сука. Еще полминуты даю. Не до тебя, я тебе сказал, кнопка сброса, блядь, не работает! Ебаная хуйня, блядь. Пошел нахуй с эфира, блядь. Сопля ебучая, блядь. Еще минута, давай еще 3. О, 3 минуты трек длится, давай. Я банкир. Ну как, нормально? Находит? Блять, как мне нравится, когда они кладут трубку, блять, из-за такого. Не выдержала картавая звонилка. Вы за отопление, деньги должны. Я тебя слушаю, поняли? Какого хуя я вам дала деньги? За отопление. Долбоёб, нахуй. Я чау, какао. Поток, блядь, отопление отключили давно, мы платим, блядь, и затыхаем нахуй своё, блядь. Отопление уже давно отключили, ты ебанутый, ебанутый, ебаная, блядь. Отопление сейчас не только, летом отопления у нас нету. Так давайте раньше отопительный сезон начнем. Алло. Алло, здравствуйте, девушка. Я вот по поводу лошадки звоню, приобрести бы хотел. Вы имеете в виду мини-хорс? Да. А вы сами откуда? Я-то сейчас в Москве нахожусь, но я цыганский барон, я могу приехать куда угодно, или мне доставят. О, куда угодно, поэтому... а вам она зачем? Ну, у моей старой кобылки уже это проблемы с выхлопами, понимаете? И вообще она уже не такая резвая, да, выхлопная труба не работает и не такая резвая, как раньше. А резвость-то вам для чего? Она же маленькая. Вы что на ней хотите делать-то? Ну, кататься, кататься. Ой, дорогой мой человек, на этих лошадках не катаются. Это мини-пони, она совсем маленькая. Собачка. Так я тоже совсем маленький. Нет, они вообще... Это декоративная порода, понимаете? Да, это я понимаю, Я тоже, они я не карликовый. Не катаются никак. Я тоже карликовый, я для себя... Я как хоббит буду на ней сидеть и как хоббит так кататься. Нет, на них не сидят. И вообще не верховые. Они размером с собачку. Это миниатюрная лошадь. Даже маленькая копия взрослой лошадки. Собачку? На них не сидят. Размера с собачку? Целая лошадь размера с собачку? Ого! Именно так. Это мини-хорс называется. Они вообще не верховые. Чисто декоративные. Чисто красиво вот так вот... гулять по газону. Посмотреть на поводочки, ее поводить. Вот так вот с ней вот это вот. Да, играть. Развлекаться. Ну, для разведения их, кто кому нравится, кто увлекается, их вот для этого разводят. Они абсолютно неприменимы ни для какой работы. Это абсолютно декоративная. Ого, прикольно, я такого даже не знал. Вот это я старею, вот это вывели, конечно, породу. Ну, они не слишком сильно распространены, потому что именно потому, что они ни к чему, грубо говоря, полезному не пригодны. А так, чтобы разводить, вот чтобы посмотреть, но это как бы не всем интересно. Ну да, только ребенок на нее усядется, в принципе, да, видно. Даже по весу, да, но даже как бы они не заезжаются в принципе, то есть даже под детей. Пони, и то крупнее, вот пони заезжаются под детей, а эти вообще не заезжаются. А есть ли у вас что-то еще по коням, лошадкам, что-то еще есть? Нет, на продажу у нас ничего нету. Это вот хозяйка разводила этих мелких, и то уже почти всех распродали. Ага. А так мы нет, не продаем. У нас нету такого, чтобы там разводить на продажу. Нет. Я понял. Ну я это, я хоть цыганский барон, но я не наебу, я нормально, я бы купил бы. Я не сомневаюсь, зачем вы думаете, что мы как-то о вас плохо думаем. Ну просто у нас действительно хозяйство не занимается разведением. Это так, для души хозяйка занималась. Ага. И то уже у нее к этому интерес сейчас пропал, так что не больше не разводит мелких. Я понял. Ну, спасибо вам за информацию, конечно. Да, да удачи да. вам. Удачи, да, вам да. также, так же. Удачно распродать спасибо. Лошадок, спасибо, чтобы хорошие хозяева спасибо. Были. Спасибо. Да. Да, до свидания. Не, ребят, я думал, это вот это, знаете, пони такие, типа, это... Это реально, я посмотрел фотографии, она на реально размера с собаку. Ксоцон 52. Профессиональная служба взыскания ООО «Финколлект». В интересах МФК «Быстро деньги». Евпатор Аркадьевич, абонент временно недоступен. Вы мух едите? Только в панировке. Хадсон, только в панировке мух ем. Алло. Алло, Тамара, здравствуйте. А вы это должны кто? Деньги за отопление. Какое отопление? Отведи их нахуй! Ну, отопление. Вы же должны деньги. Какое отопление? Гамнадау 777. Вам что, вам не нужно отопление? Ты там дурак или что, блядь? Меня бабки просить? Я беженец с Донбасса. Вы хотите, чтобы отопление вам отключили, что ли? Звони провайдеру. Заебал. Хоть сейчас отключайте, хоть потом. Не, так что ты? Ну мы же... Козел ты ебаный. Ты не туда попал, товар-то много. Мы же вам отопление отключим и будете в холоде сидеть. Давайте записывайте номер карточки, скиньте, пожалуйста, 1000 рублей, и я улажу этот вопрос. Отъебись и нахуй, блядь, нет у меня отопления, у меня печное отопление в доме, нахуй. Так мы его отключим, Да мне поебать, ты хуй свой отключи, Не, мы ваше... У меня нет отопления никакого. Так мы ваше отопление. Ты туда попал. Ну мы ваше отопление. Да нет у меня никого. Пошел нахуй, нет у меня никакого отопления, у меня печное отопление. Ну все, я поняла, куда звоните, я сейчас ментам передам эту всю хуйню. Каким ментам? Не надо ментов, слышите? Ты что, сука, охуел? Дизель должен не пугать, то. Я не охуел, подъезд, я... Подъезд. С участковым пошел придем, нахуй. Отключим вам короче, отопление. Короче, ты мне на связи. У меня сейчас, я сделал специально, это все записывается. Зачем? Вот, а зачем это записывается? Просто запишите номер карточки. Да нахуй ты мне ужрался, блядь. У меня нету никакого отопления, блядь, ты где, ты не туда попал? Так, нету, потому что у вас задолженность, давайте вы погасите задолженность, у вас будет отопление. Мне нахуй не нужно никакое отопление, а. Как это, оно же всем нужно. Вы же понимаете, что отопление это залог того, что вы сидите в тепле. Вот вы за счет солнца получаете сейчас... Пошел нахуй, я дровами топлюсь. Федерация ебаная, дровами топлюсь. Подождите, ты ебаный, меня, ну сейчас, сейчас же лето, вы за солнце платите за солнечную энергию? Солнце вам дарит а тепло? А тебя ебёт или не, а тебя ебёт или не ебёт? Вот вы должны платить за солнечную энергию, вы же не платите. Сейчас, нахуй, ты охуевший совсем, нахуй. Ты охуевший мужик-то. Вообще, я тебя записал, у меня вообще... Я не охуевший. Подписан. Вы понимаете, что... Охуевший, обнаглевший, солнце, нахуй. Солнце, вообще. Оно... Оно не безгранично, оно... Эта энергия солнца, она дарит вам тепло. Вот вы за это должны платить. Сейчас ты хуй свой подрочи и потопи нахуй. Нет. Хуй свой подрочи и потопи. Зачем? Пошел нахуй, тебе сказала. Зачем вообще вы так? Ты мне на записи заебатый. Ну вообще заебатый, второй раз звонишь. Ну оплатите, пожалуйста, я первый раз вам звоню. Ну конечно, нахуй. Я первый раз вам позвоню. Да у меня нет никакой задолженности, пошел нахуй, тебя заебал уже нахуй. Есть, у вас 10 тысяч задолженности по отоплению. А, ты у меня на проводе заебатом, сейчас ты переключаешь, и через другую энергию тебе скажут, кто кому должен. Это так ты я, будешь должен, я же госслужащий. Ты будешь должен, я же ты заебал всех пугать. Я же госслужащий, я вас не пугаю, я просто попросил вас погасить мне задолженность за тепло. Я ты на вас суд подам. Тебе, чтобы солнце было. Пошел нахуй, я сказал, пошел я на вас, я на вас суд подам за то, что вы зачем не платите. Зачем бы с этим подавай? Я буду рада судиться. Налоговая, а ты мне налоговая. Ты у меня на проводе. Вы знаете, на что... На проводе нормально. Вы знаете, сколько стоят судебные издержки? Да мне не волнуйте разу, знаешь. Подождите, вы дрова топите, вы за дрова должны. Пошел нахуй, блядь. Дрова где растут? Короче, меня... Где? Ты у меня запишешь. Где дрова растут? Ты у меня пишешь на микрофоне. Где дрова твой растут? Твой голос все пишет. То, что вам солнце светит, это благодарите Владимира Владимировича. Вот он... Да. Только вот... не тебя. Меня в том числе, потому что я госслужащий. Пошел нахуй. Я госслужащий. Тома. Не, слушай, ранцы, ты... Тома, ну давай по-человечески. Вот давай чисто по-человечески. Без оров, без матов, ну, без кризов. Понятно. Давай. Сейчас я приду и буду звонить пацанам на тюрьму. Сейчас тебе буду звонить на этот номер. Не, не надо, пацанам, ну пожалуйста, ну не надо, пожалуйста. Да я буду звонить, пошел ты нахуй, ты заебал уже. Ну не надо, пацанам, пожалуйста. Ну слушай, ну-ка, иди, иди, пидорасы, Ивана. За отопление, за свет платить. Алло, здравствуйте, вы за отопление должны. Что там, ну-ка, дайте сюда его. Алло. Кого тебе надо? Вы за отопление должны. Так, стой, погоди, сейчас. Так, слушаю тебя. Вы внимательно, да. Внимательно. Вы за солнечную энергию рассчитывались? Я за солнечную энергию, знаешь, сам лично рассчитываюсь. У меня солнце горит, мне похуй, у меня свет горит. Пожалуйста, пришлите чеки. Ты кто такой? Ты мне нахуй объясни, ты что за чурка-то ебливая? Вы, пожалуйста, чеки предъявите, что вы за солнечную энергию оплатили за 3 месяца. Пошел нахуй! Я просто госслужащий, я выполняю свою работу. Вы мне на e-mail чеки пришлите, что вы оплатили солнечную энергию. Нет, на кого пришло чеки? Вот на кого пришли, вот на этих и наезжай, а на меня нехуй. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию Уфанет. Добрый вечер, меня зовут Гульсинов, чем могу вам помочь? Да, добрый вечер. Такая проблема. Сегодня соседям приходил ваш сотрудник проводить интернет по коммунистической 95. Угу. И этот сотрудник, он насрал у нас в подъезде. Можно, чтобы он пришел, убрал? Хорошо, я информацию передам, чтобы специалист еще раз приехал. Подскажите... Номер подъезда. 3-й подъезд. Он насрал, пусть быстро приезжает, оно воняет все, понимаете? Откуда вы знаете, что именно наш специалист? Я видел, я ему сделал замечание, он посмеялся, говорит, ну, дед, типа, во всех подъездах срут, ничего страшного. Он таким смачным, вонючим насрал, и он только ухмыльнулся, я пошел за какой-то там шваброй, чтобы его прогнать, а он убежал. То есть я сомневаюсь, что он убирать будет. Можете, пожалуйста, приехать? Другого сотрудника, там, уборщика или кого-то, кто более сознательный. И чтобы он убрал, потому что этот калач, он даже через дверь запах идет. Ну, откуда знаете, что именно наш сотрудник был? Он сказал, что он из Уфанет. Я у него спросил, откуда он. Я у соседей спросил. Я у соседей спросил, которым 15-ю квартиру проводили. Я у них спросил. Мне сказали, это Уфанет. Пришли. Нет, по данному адресу Коммунистической 95-15 нет договора с нами. Как это нет? Ну вот, значит, не провел. Соседи его прогнали, они увидели, что он срет, и он сказал, что... Сосед сказал, что не будет пользоваться таким интернетом. А сотрудник ваш насрал. Вы записали информацию? Да. Да. Вот зафиксируйте, вот пусть придет, уберет. Калач оставил. Нам такие подарки не нужны. Если бы он золотом срал, тогда ладно, а так не, оно воняет. Грязно в подъезде, грязно. Алло, ну ладно, тогда жду тогда этого уборщика. Хорошо? Хорошо, всего доброго, до свидания. Да, до свидания. Какая-то похуистичная девушка попалась. Вы попали в досудебный отдел Тинькофф. Да, я знаю. Компании «Быстрый день». Я знаю. Меня зовут Добровский Андрей Николаевич. Идет запись диалога. Клиент компании вы? Да, конечно. Послушай как потом зовут? Запись обязательно. Жги. Нуренко Виталий Вячеславович. Что приходил коллектор? Ты ему сказал, что так, денег нет. Он пожаловался, сейчас попробую найти договор. Что ему клиент на что компании, есть, давай. И попросил хотя бы хуй отсосать тебе. Что Белый еще раз? Какой? Клиент компании, говорю вы? Да, клиент компании. Так, скажите, пожалуйста, а что у вас, стрим не идет, что ли, сейчас? Не идет, я не знаю, что такое стрим. Проблема в том, что вы нас беспокоите. Да подождите, я сейчас просто зашел на канал, а стрима нету. Так я не веду никакой стрим, а что это вообще такое? Ну, в смысле не ведете? Я к вам по другому вопросу. Просто знакомый очень голос у вас. Я по другому вопросу. Да? Я по другому вопросу к вам. По какому? То есть не по тому вопросу, не про Евпата Кнур, не про канал, да, свой хотите поговорить? У меня нет вообще канала, я вообще пенсионер Кнуренко Виталий Вячеславович. Посмотрите, я могу серию номер паспорта. Кнуренко, да? Да, продиктовать серию номер Кнуренко. Паспорта, да. Подождите, Евпата Кнур и Кнуренко, что-то схожее есть. Не, вам просто может что-то кажется, может вы дебил, вам может это показалось. Да нет, не кажется. Ну ладно, я понял. Нет, к сожалению, не хочу я продолжать с вами диалог. А ты такой поэтому царь жизни, удачи типа, вам. Не хочу я с вами продолжать удачи диалог. Всего доброго вам. До свидания. По поводу задолженности вообще-то ты должен общаться, слышь. На тебя жалобу подам. Ну да, ребята, иногда такое бывает, коллекторы узнают. Здравствуйте. Здравствуйте. Досудебный отдел Офин коллег, группа компании «Быстрые деньги». Меня зовут Леоненко Мария Дмитриевна, разговор записан. Да, зачем вы курите? Вы являетесь клиентом компании? А зачем вы курите? Мы тогда вам перезвоним, если вы не готовы к диалогу. Не, я клиент. Я клиент компании. Виталий Вячеславович, 15 марта оформляли займ. Да, я понимаю. 1 марта. Я сейчас не в состоянии общаться насчет задолженности. 5 июля. Виталий Вячеславович, не выдают на такой длительный срок. Вы это не банк. Необходимо было заниматься денежными средствами. Нет, у родственников и друзей. Подождите, дайте, вы проявите сочувствие. Банки, сочувствие проявите. Вы понимаете, что у нас, у нашей семьи, горе. Вы понимаете это или нет? Савич, начиная с марта месяца. Яша, зовут. Начиная с марта месяца. Нет, сейчас, горе. Сейчас горе, вы понимаете, у моего. Она должна была пройти оплату 31 марта, поэтому все эти денежные средства. А почему вы такая бессердечная? Увеличивается за счет. Вы почувствовали, что горе, денег, что морально можно на меня давить, что ли? Положение. Подожди, ты считаешь, что у тебя хуй в жопе и жирные ляхи, то можно мне вот это вот диктовать всякое, блядь? Да пошла ты нахуй, слышь, овца ебаная, блядь. У вас же траура, вы так в таком тоне разговариваете. Так потому что ты на меня морально давишь, я тебе объясняю, как человеку, у меня траур, а ты меня давишь морально, сука, тварь ебаная. Я записываю этот разговор, и он полезет в интернет, этот разговор, понял? Будет выложен в интернете, блядь. Коза ебаная, жирными ляхами. Посмотрим, как вы будете... Жирные ляхи, блядь. Выслушивая... Жирная. Вот этот тварь ебаная, блядь. Всего доброго. Да пошла ты нахуй, овца, сука, блядь. Все сказали. Им нет, не разговор, все сказал, а тебе сегодня приду, кислотой оболью, тварь ебаная, блядь. Вот этот именно разговор, вероятно... Вот этот именно под запись разговора я сегодня приду, тебя кислотой оболью, поняла? Жирная тварь, блядь. Все, бойся, оборачивайся. Не, самое интересное, ребят... Пранк пранком, но сама суть то, что я, по сути, сказал только о трауре. Вот вы видели, да, и вот с ними сколько общался, когда начинаешь прикалываться, они сразу такие обиженные, сразу такие, вот, конструктивный диалог, идите, тогда мы с вами будем общаться, вот это такое, да. А только я вот произнес слово траур, эта сука зацепилась, и давай на меня морально давить всячески, как только возможно. Хочу ебаться. Давай ебаться. От меня. Давай ебаться. Отъебись. Давай ебаться. Оставь меня в покое. Не к лицу мне с тобой. Арон, давай отца. Давай. Я хочу отца. А ты что делаешь? А я хочу отца. Так, нормальный мультик, конечно. Вы хотите уточнить по поводу задолженности. Вы к оплате подготовились? Дело в том, что приходил ваш сотрудник, я ему все объяснил, он спрашивает. Я ему сказал, что денег нету, а он спросил, что ему кушать нечего, можно хотя бы мне чуть-чуть бибу полоскать ртом. Я сказал нет, а он говорит, ну хотя бы белок какой-то. Хотя бы что-то. Дайте же это, дайте бибу. И извините, он, вы начал... четче выражаете свои мысли, я вас не понимаю. Он начал с меня снимать штаны, потому что, пользуясь тем, что я уже старый, слабенький, он начал пытаться снять с меня штаны и ласкать моего бибу ртом. Я его начал ногами отгонять, он за мной. И он его извините, так вот в рот его сувать, давай в рот. Извините, во-первых, вы, видимо, что-то путаете, потому не, что... Не, он сказал, что он из финколлекта. По адресу, ну, я не знаю, кто это там говорил, но это не от нашей он был в униформе финколлекта, он был в униформе, это такой зачем старый потрёпанный... Зачем вы сейчас преувеличиваете, обманываете? Старый потрёпанный пиджак, обосранный голубями. От него воняло потом, и он был мухами я обосранный. Это из финколлекта. Я вас попрошу настроить на конструкционный диалог, я вижу то, что вы не готовы. Всего и у него доброго. Парша была на голове, парша у него была. Это из финколлекта, 100%. Положила трубку. А вас какой интересует займ? ФК «Быстрые деньги» либо ФК «Турбозайм»? Турбозайм. Дело в том, что я прошу нас 40 дней не беспокоить вообще. Нет, ни звонками. Такого невозможно. Вам нужно, чтобы вы договор закрыли сегодня. Нет, 15 нет. Тысяч. Вы понимаете, что у нас траур. У нашей семьи траур, вы понимаете? Что у вас случилось? У моего внука хомяк умер. Нам 40 дней нужно, чтобы... Сегодня договор закрыть. Если договор сегодня не будет закрыт, вот вопрос будет мешать... Почему вы такая бессердечная, скажите? Скажите, зачем? Я сейчас ваше окружение на тему о том, что вам 15 000 рублей... Не, почему вы такая бессердечная, слышите? Прямо сейчас отправляйтесь на поиски денежных средств. Вот соседям, родственникам, друзьям, знакомым рассказывайте о том... Хомяк умер, хомяк. Вы понимаете? У вас когда-то хомяк умирал? Да, вот вы да, вы его съели, наверное. Небось, вы его съели. Об этом ходите, рассказывайте соседям. Возможно, соседи про них. Вы понимаете, что траур? Да. Во время траура никто никого не беспокоит. Вы хуже фашистов. Да вы хуже фашистов. Для решения ваших финансов. Это из-за того, что у вас жирные ляхи, у вас холодное сердце. 2 рубля 24 копейки. Ваш долг перед нашей компанией. Ровно это сейчас. А что ты читаешь? Сейчас что ты мне читаешь всякую хрень? Это у тебя. Идите искать денежные средства. Еще вопросы остались? Да, остались. А это из-за жирных лях у тебя такое холодное сердце. Если вы не готовы к конструктивному диалогу. Не, конструктивно, я же общаюсь конструктивно. Это из-за жирных. Но это же из-за жирных лях, да? Или из-за чего это? Вы позвонили в компанию Уфанет. Мы рады помочь вам. Добрый вечер, меня зовут Алексей. Чем я могу вам помочь? Да, добрый вечер. Ваш сотрудник сегодня приходил по дружбе 18. И он нарисовал член на всю стену. Вы уверены, что это сделал наш сотрудник? Да, у него были шевроны вашей компании. Он еще написал «Путлер хуйло». И он порезал наши провода. Он еще очень громко матерился, когда его током шибануло. А что еще вы слышали? Вам конкретно передать то, что он... какие фразы произносил, когда его ебануло током? Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Евпат Аркадьевич. Самый долгожитель... житель этого дома. Вот его шибануло током, он матерился на весь подъезд. Ебаная коробка, я тебя уебу сейчас нахуй, блядь, пиздец. Вот такое вот что-то начал именно через каждое слово «мат». Я престарелый ветеран, мне это слышать, знаете. Но как-то это, вы разберитесь, верните провода, потому что у нас подъезд остался без света. Без света, понимаете? И вот это вот Путлер хуйло, ладно, пусть оставит, оно так и есть. А вот то, что он нарисовал свастику и член, это пусть уберет. Скажите, пожалуйста, а данный сотрудник, он приходил не к вам сегодня? Не, не ко мне, я не знаю, кому он приходил. Я услышал шум, увидел сначала, что он рисует маркером. Я за берданкой пошел, за берданкой. А он вот начал в щитке копаться, и при мне его ебануло током, и он меня кинул молотком, я испугался. У меня там берданка всего лишь солью заряжена. Я бы против молотка ничего бы не сделал, я старый уже. И он вот это вот, начал провода резать, в сумку их складывал, вот. Потом сложил, поматерился и ушел. То есть у вас получается город Сиротамак, а улица Дружбы 18, верно? Да. Да, 18. Первый подъезд. Пусть вернет все провода. А вы в какой квартире проживаете? Ну, это в пятой квартире, да, вот живу. Хорошо, я передам нашему руководству для того, чтобы разобрались и службы безопасности. Да, посмотрите, вот придите даже после работы, посмотрите, там член нарисован, свастика. И вот это вот. Путлер хуйло может оставить, а вот члены свастику пусть уберет и пусть провода вернет, а то все это. Да, да, я вас слышу. Хорошо, я передам это своему руководству. Пожалуйста, ожидайте. Да, спасибо. Буду благодарен. До свидания. Так, походу, он вообще там ржал и затулял динамик, блин. Слегка неудобно общаться. Так. Да, здравствуйте, а меня преследуют. Кто вас преследует? Рептилоиды. А это кто такие рептилоиды? Ну, считайте, это такие правонарушители, они из американцы, рептилоиды. Mm-hmm. Где они вас преследуют? А они звонят мне в дверь и убегают. Но я однажды их поймал, сказал, что я в милицию пойду, на них нажалуюсь, в милицию. Они показали мне жопу и посмеялись надо мной и убежали. Где они вас преследуют? Дома, вы говорите? Преследуют. Не, они дома, да. Они, когда я дома нахожусь, они звонят, убегают, естественно. И вот это жопу показывают. Еще у меня вертеп каждый вечер. У меня на лестничной клетке евреи танцуют под 7:40. И поют «Путин хуйло». Евреи и рептилоиды поют «Путин хуйло» у меня под дверью. Вам, наверное, жаловались, жалобы поступали от других соседей, потому что они шумят очень сильно. Нету корпуса, там следы от вертепа, там вот это дорогое шампанское «Кристалл», «Майот Шандон» и такое вот. Домофон какой? Нет домофона, в том-то и проблема. Домофон сломали, они выломали дверь. Они выломали ее, они вырвали этот магнит, они дергали эту дверь. А на каком этаже вы живете? На третьем вот этаже живу. На третьем. Ну вы увидите, 10-я квартира, вы зайдете. Как ваша фамилия-то? Цирулев. Хорошо, подъедем, ожидайте. Да, спасибо. Полиция. Алло, здравствуйте. У нас на лестничной клетке ваш сотрудник обосрался. И спит. Да, он... вызвали сотрудника полиции соседи. Пришел какой-то пьяный сотрудник. Он обосрался сначала. У него... Он такой сидел, что-то мычал, а потом у него... На площадке спит кто, полицейский? Да, так я вам рассказываю, как это все случилось. Он у него сидел, и у него со штанины потекло такое вонючее. Он обосрался по носам, и потом он начал этим рисовать на стене. Он нарисовал что-то похожее на портрет Путина. Вот. Хорошо, принял. Сейчас пришлем наряд полиции. Хорошо, проверим. Он там, да, он спит, там храпит, воняет. Все, отмывайте, пожалуйста. Дело в том, что мне ваш номер дали. Я же в вашем районе потерял кошелек. Вернее, его украли в вашем районе. Вы спросили, где я живу. Я вам говорю, где я живу. А пропал кошелек, его украли в вашем районе. Конкретней, дайте сейчас, сейчас посмотрю. Вот первая улица, да, вот это первая. Первая улица, дом 9, получается. Что за первая улица? Вольская. Ну, дом 9, вот здесь вот я, скажем так, кошелек у меня украли. А я вам подскажу, как его найти. Там в кошельке, помимо кредитных карточек, помимо этих вот всяких... водительских прав и всяких там визиток, там у меня были только 200-рублевые купюры, только 200-рублевые. А естественно... Как это произошло? Оставил сумку, отошел. И я только поворачиваюсь, два таких каких-то пацана, какие-то гоповатой наружности, вытаскивают кошелек и убегают. Так оно произошло. Там 200-рублевые купюры, они приурочены к оккупации Крыма, и я ими, естественно, подтирался, то это они как кое-как помечены, вы понимаете, да? То есть по моему ореховому запаху можно... понять, что они из моего кошелька. Либо этих вот персон тоже по ореховому запаху сейчас можно определить. А в Первовольске вы там кому приезжали, что вы делали на Первовольске? Я просто турист, я расхаживаю по Москве, смотрю улочки, смотрю город. Мне стало интересно, что это за улица. Вот. На чем вы сюда приезжали? Не, я пешком хожу, я по метро. Но вы сейчас можете найти этих вот преступников по запаху. Не говорите глупости по запаху. Даже 8, еще раз телефон скажите. По ореховому запаху можете найти. Я орехов много ем, они вот купюры будут отдавать ореховым запахом. Из этого кошелька они... Я ими подтирался постоянно, потому что это 200-рублевки, ими только подтираться и нужно. Я их за место туалетной бумаги. А куда вы? Сейчас раздайтесь фанфары, пускайте салюты. Алексей Осипов зашел минуту назад, и ему скучно. Ебать. Все по экшену, все должно вот именно, блять, каждый звонок в точку. А расстояние между звонками вообще не должно быть. Вот эти вот минуты, что скучные минуты, они... Это, блин, это все эфирное время. Конечно, должны быть постоянные звонки. Но извините, Алексей Осипов, ваше величество. Это все технические сложности. Я обещаю, я исправлюсь. Я исправлюсь, да. Пиздец, какие ебанутые люди существуют. Просто слов нет.